Глава третья. Ведьма. Марго. Красотка Марго. Роковая женщина. Профессиональная ведьма. Заглядывая в глаза курица клиентки своими неистовыми терновыми глазами, проговаривала звучным, низким, сипловатым голосом пошлую бильберду, надоевшую ей до оскомины. «Вы не знаете себе цены, женщина. Вы себе не хозяйка. Ради любви вы готовы на ненужные жертвы. Вы отдали ему свое тепло, любовь, деньги. И кольцо!» — подсказывает клиентка, нервная молодящаяся дамочка с красными пятнами на скулах и тоскливыми глазами неудачницы. «С брюликами. Покойный муж подарил». «И кольцо!» — соглашается Марго, сдерживая зевок. «И многое другое. Вы отдали ему свое сердце, он вас мучает, он вам неверен, он вам врет и гуляет от вас. Видный мужчина», — говорит она, переводя взгляд на фотографию чмыря в бейсбольной шапочке. Клиентка порывисто вздыхает. «Ничего», — утешает ее Марго, — «прибежит, как миленький. Руки будет целовать, в ногах валяться. Я дам вам настойку из тибетских трав, будете подмешивать утром в чай или кофе 15 капель на стакан. Силы необыкновенной. Вы должны сами решить». «Я решила», — шепчет клиентка, прижимая руки к груди. «Беру». «Но это еще не все», — говорит Марго. «Что?» — пугается клиентка. «Вы должны кардинально поменять свои стереотипы», — говорит Марго. «Вы должны проявить твердость, денег не давать, коньяк не покупать». «А если он уйдет к Зойке?» «Не уйдет. Подсядет на капельки и считай готов. Но имейте в виду, никакой слабины. Видели яйцо?» «Видела», — шепчет клиентка. «Желток закодирован на вашего сожителя. Поставите под кровать, где голова. За ночь натянет, утром добавьте уксус, 2 ложки, размешайте и медленно вылейте в раковину. И не смывать водой. Пускай постоит. На ночь повторите опять. И так целую неделю. Вот вам настойка. Да, яйцо не белое, а коричневое. Чем темнее, тем лучше. И не болтун, а свежее. С базара. Первое я вам дам, потом будете покупать сами. Технология та же. Завтра с утра возьмете какую-нибудь его вещь, небольшую, желательно не новую, ну, там, галстук или майку, можно носок, свяжете узлом и под матрас. Сразу бегать перестанет, шагу из дома не сделает. А он, мнется клиентка, испуганно глядя на Марго, а вдруг он... Не бойтесь. Потеряет силу только на посторонних женщин. Сможет только с вами. Клиентка кивает, вздыхает порывисто. Она сидит напряженная, как струна, сцепив руки с побелевшим от волнения носом, резким румянцем на скулах, сдерживая противную дрожь в коленках. Кидает беглые взгляды на невзыскательную атрибутику ведьмовского ремесла. Хрустальный шар, серебряные чуткие колокольчики, едва слышно звенящие от легчайшего сквознячка, задрапированные черным стены небольшой комнаты. Ветхую рассыпающуюся книгу с пожелтевшими страницами на черном лакированном пюпитре. Ей страшно и стыдно. Она никогда не верила в ведьмовскую силу и всякие привороты. Но женщина с работы сказала, надо идти. «Это Марго, — сказала женщина, — самый сильный экстрасенс в городе. И белая ведьма. Училась в Тибете у монахов лам. Есть диплом. Если Марго возьмется, прибежит твой кобель как миленький. Вон у меня у соседки тоже гулял, а после Марго сидит дома как пришитый, даже пить перестал. Она же им всю генетическую кодировку перестраивает. Марго. Сочная, яркая, хоть и не намазанная. Как глянет своими черными глазищами, мороз по коже. Руки открытые, с ямочками у локтей, с тонкими нежными пальцами, карты так и мелькают. Клиентка оторваться не может от ее рук. Создал же Господь такую красоту. Прячет под стол свои, костлявые, с ярким лаком. Похоже, одна живет. Клиентка из-под тишка разглядывает комнату. Да и в прихожей никаких следов мужика. И вообще скудно как-то, не по деньгам. А ведь очередь стоит, не протолкнешься. Записала по блату та самая с работы. Сказала, согласилась Марго принять ее в воскресенье. Святой день для отдыха, но подороже. На плечах Марго черный платок, расписной, крестьянский, в красные и синие розы. Поверх черной блузки, открывающей грудь и руки. На шее серебряный мальтийский крестик на тонкой цепочке. На перекладине его круглый сизо-голубой, как голубиный глаз, камешек, вставленный хитро в сквозное отверстие и прихваченный незаметными лапками сверху и снизу, отчего кажется, что камешек парит в отверстии вопреки законам тяготения. Брови у Марго сведены в одну линию, низкий голос чуть с хрипотцой. В ней начисто отсутствует базарная суетливость и говорливость коллег по цеху. Она серьезна до мрачности, но не внушает робости. Наоборот, ей сразу веришь. Веришь и в то, что очереди, что стоит сеанс таких денег, и вообще, что все будет хорошо. Как она положила руку на фотографию, прикрыла глаза, замерла. Только жилка бьется на горле, аж мороз по коже. Где-то в глубине сознания клиентки шевелится мысль, как бы не навредить беспутному, а вместе с тем азарт какой-то, а ту его паршивца, будет знать. Марго нисколько не стыдно, жить-то надо. А это и не обман вовсе, а надежда, если бы только эти тетки ее слушались. «Сколько я вам должна?» — спрашивает клиентка. Марго деловито называет сумму. «Ого!» — отражается на физиономии клиентки. «Самый приятный для Марго момент. Деньги на бочку». Женщина уходит, полная надежды, унося с собой пузырек с бесценной тибетской настойкой. Зеленый чай и вода из-под крана. Марго потягивается. Обводит взглядом бедноватую обстановку, задерживается на задернутом черными шторами окне. «Что?» — спрашивает громко в пространство. С утра ей муторно, и губы сохнут. Она перебрала все возможные причины слабой скулящей боли в затылке, предвестницы неприятностей. Все чисто. Шестое чувство, боковое зрение, интуиция, инстинкт — все молчит, а боль в затылке настойчиво предупреждает. О чем? И губы сохнут неспроста. Марго не только умна, но и образована. 10 лет назад она почти окончила философский факультет педагогического университета, несмотря на бурную юность. Окончила, не окончила, а диплом получила. Иногда рассуждает с клиентками о смысле жизни. Если попадается не совсем уж безнадежная, но таких мало. Все больше ходят простецкие, обиженные, добитые жизнью, которым кажется, что настойка тибетских трав сработает. Да и откуда взяться другим в их спальном районе? Марго уговаривает себя, что нужно пересидеть, зарыться в ил, прижать ушки, пока все не уляжется. Пока не уляжется. Если уляжется. А иногда, лежа без сна в чужой постели, в затрапезной бедной спальне, в дешевой квартире, снятой расчетливо и экономно, она думала: «К черту! Этот не оставит ее в покое, найдет. Дьявол, сатана, выродок. Может окончить все разом, смыть грех». Но желание жить было таким сильным, надежда внутри билась таким мощным родником, что она всякий раз говорила себе: «Успею. Туда я всегда успею. Живой он меня все равно не получит». Это было утешением. «Живой он ее не получит». Этого она и держалась. Марго подходит к окну, отодвигает штору. Черный джип внизу резко тормозит у подъезда. Другой, словно невзначай, перекрывает выезд со двора. Марго отшатывается, словно ее ударили. Тонкое острое сверло ввинчивается в затылок. Вот оно! Она распахивает дверцу буфета, хватает с верхней полки заранее приготовленный сверток с деньгами. В прихожей сдергивает с вешалки плащ, сбрасывает домашние туфли. Опираясь рукой о стенку, всовывает ноги в сапоги, рвет молнию застежки. Неслышно открывает дверь, выскальзывает на лестничную площадку и, перескакивая через 2-3 ступеньки, мчится наверх. Из всхлипывающего раздолбанного лифта выскакивают трое странных людей в черной одежде, с лицами, закрытыми масками, с автоматами. В высоких шнурованных ботинках. Еще трое неслышно поднимаются снизу. Они собираются у двери. Один из них поднимает руку, делая знак остальным. С пятого этажа, шаркая больными ногами, спускается старуха. Люди в черном резко оборачиваются. Старуха испуганно замирает, распластываясь по стене. Старший взмахивает рукой. «Проходи, мол, не задерживайся». И старуха послушно тащится вниз, бормоча что-то про лифт, которого не дождешься. Выйдя из подъезда, почти падает на лавочку. Сидит, сгорбленная, низко опустив голову, напоминая кучу тряпья. Двое у подъезда переглядываются. Испугалась бабка. Звонок пронзительно дребезжит в пустой квартире. Один из боевиков, повинуясь знаку старшего, бежит наверх, перескакивая через несколько ступеней за раз, другой налегает плечом на дверь. Хлипкая дверь, словно только того и ждала, распахивается. Похоже, не была заперта. Двое врываются внутрь, застывая у двери в комнату. Из-за их спин двое других проникают в пустую комнату, поводя стволами. Они перекатываются в пространстве, как волны. Движения их точны и выверены и напоминают балетные па. Люди эти — безликие машины для убийства. Кухня, гостиная, спальня. Большая обшарпанная квартира имеет нежилой вид. Здесь пахнет пустотой. Пустотой и пылью. Давно немытыми полами. Мебели почти нет. В облезшем буфете разнокалиберные чашки и несколько стаканов. В спальне аккуратно застеленная скромным покрывалом кровать. Настольная лампа на прикроватной тумбочке, под лампочкой раскрытая книга обложкой кверху. На обложке красотка бьется в руках маньяка. Детектив. Комната для сеансов, затянутая черной тканью, она выглядит убого в ярком дневном свете. Один из непрошенных гостей сорвал с окна черную штору, подняв при этом столб пыли. Окно не открывалось целую вечность. Между рамами — мумии ночных бабочек и мух. Тревожно звенят и покачиваются на сквозняке забытые серебряные колокольчики. Словно предупреждают об опасности. Таинственно сверкает сине-зелеными бликами забытый хрустальный шар, подвешенный на нитке к люстре. Медленно поворачивается вокруг ниточной оси. Шар, равно как и люстру, не мешало бы хорошенько вымыть. Человек с треском распахивает окно, свешивается вниз, окидывает взглядом пустой двор, черный джип у подъезда, черный джип у входа со двора, двое у подъезда курят. Выхватывает старуху на лавочке, ту самую, которая спускалась с верхних этажей. Испугалась старая, сидит, отдыхает. Словно почувствовав его взгляд, старуха поднимает голову. Лицо ее закрыто платком, большим крестьянским платком в синие и красные розы. В квартире ни души, лишь гуляют сквозняки, выметая пыль из углов, да еще эхо прорезалось. Шаги людей в черном, легкие, как шаги хищников, эхо повторяет и усиливает, создавая странный акустический эффект, от которого у нормального человека – мороз продрал бы по коже, и немедленно появилось желание убраться подальше. Чайник на плите еще теплый. Мусорное ведро пусто, посуда вымыта. Кухонное полотенце аккуратно сложенное справа от раковины. Ящики и полки дешевой кухонной мебели полупусты. Какая-то разнокалиберная щербатая посуда. Капает кран. Постукивает дробно раскрытая форточка, отзываясь на порывы весеннего ветра. На окне раскинулся спрутом пыльный столетник. Мощные зеленые колючие стебли, светлую крапинку. В кладовке коробки и старый хлам, пахнущий тленом. Похоже, сюда давно никто не заглядывал. Они собираются в прихожей. Один тычет дулом автомата в одежду, висящую на вешалке. Повинуясь знаку старшего, выходит. Бесшумно скатываются с лестницы. «Где бабка?» — спрашивает старший уже на улице. «Только что была здесь», — удивляется стоящую подъезда. «Сидела вот тут». Он показывает рукой. Скамейка пуста. В машине старший надевает наушники, выстукивает позывные. Докладывает куница. «Объект не найден. Разрешите?» Он умолкает и слушает ответ. Глаза его делаются белыми от бешенства. Боевики сидят молча, смотрят в сторону, сочувствуют командиру.